Жарко и пыльно. Это было первое впечатление Мартина, когда двери станции сошлись за ним. Ключник сидел на веранде, водрузив босые ноги на деревянный стол. Перед ним в большом хрустальном кувшине искрился кубиками льда настоящий домашний лимонад. На подносе стояли граненые бокалы. «Позволите?» — спросил Мартин. Ключник кивнул, и Мартин налил себе полный бокал. Сделал глоток. Хорошо, кисленько и прохладно. Молодцы ключники, что не признают никакой химии. Со стаканом в руках Мартин отошел к перилам, облокотился, потягивая напиток. Перед ним лежала Прерия-2. Равнина вначале показалась Мартину выгоревшей. Потом он понял, что высокая трава, плотной щетиной покрывающая степь, оранжевая от природы. Стадо пятнистых черно-белых коров, пасущиеся вдали, невозмутимо щипало оранжевую траву. Оранжевым было и небо. Ну, не совсем оранжевым, скорее грязно-желтым, таким, что и кружок солнца не сразу бросался в глаза. Тучки, впрочем, обычные, белые. «Оранжевое небо, оранжевое поле», — пробормотал Мартин. «Какой идиот назвал эту планету Прерией? Оранжевая, она и есть оранжевая». Ключник молчал, шевелил пальцами ног, улыбался. «До свидания», — вежливо сказал ему Мартин. Ключник кивнул. Сойдя с крыльца, Мартин собрал карабин, забросил на спину и двинулся, обходя стадо коров. Ковбоев у стада не наблюдалось, но в какой-то момент из высокой травы поднялся мальчик под пасок и внимательно посмотрел на Мартина. Мартин помахал ему рукой, потом подошел. Парнишка казался смышленым, а информации никогда не помешает. «Здравствуйте, мистер!» — поприветствовал его паренек лет 13-14. Был он босой, в джинсах и клетчатой рубашке, сочно-рыжий, в тон прерии и неба. «И ты здравствуй!» — согласился Мартин. «А почему, мистер?» «У нас так принято!» — пояснил мальчик. «Вы насовсем на прерию?» Мартин отметил эту фразу. «Насовсем редкий вопрос. Обычно спрашивали, вы надолго?» «Вряд ли. Как получится?» «Кого ты ищете?» — продолжал любопытствовать подпасок. Мартин покачал головой. «Нет, уже никого. Держи!» Он бросил пацану конфету «Красная шапочка», загодя отложенную в кармане. Мальчишка принял угощение с явной радостью, но откусил только половину, остаток бережно завернул и спрятал в карман. Сказал, тщательно прожевывая гостинец с земли. «Ну, спрашивайте». «Город далеко?» Мартин усмехнулся и решил держать себя с парнишкой поосторожнее. «Нью-Хоуп! В 5 милях к югу», — мальчик указал рукой. Мартин ничего не увидел в той стороне, и мальчик пояснил. «Город в низине, там протекает оранжевая. А здесь незачем селиться, здесь воды нет». «Стадо, нарочно к станции гоняешь?» Мальчик усмехнулся и кивнул. «Много людей в городе?» 18 с лишним тысяч, — гордо сообщил мальчишка. «И еще не людей 1500. Что интересного в городе?» «Вкусная конфета», — задумчиво сказал мальчик. Мартин погрозил ему пальцем, но дал еще одну. 2 церкви и молельный дом, стадион, мэрия, отряд национальной гвардии, 2 школы, одежная фабрика, 12 мясников, 6 пекарей, кинотеатр, больничка, 4 аптеки, супермаркет, газета, варьете, типография, аэродром, гараж с автомастерской, — начал перечислять мальчишка. «Гостиница?» — спросил Мартин. «Есть отель «Дилижанс», есть постоялый двор «Мустанг». Вам, пожалуй, отель понравится». Мартин достал 3-ю конфету. Грильяж. «Я сегодня объемся?» — радостно сказал пацан. «Я ваш, мистер. Спрашивайте». «Что можешь сказать о планете?» «Ну...» — пацан изогнулся, запрыгал на одной ноге, почесывая пяткой коленку. А что рассказывать? Планета Прерия, для жизни благоприятна, 3 континента, заселен 1, 2 города и поселки, открыта нефть и цветные металлы. Этому в первом классе учат. Местная жизнь. В прериях живут зеленые индейцы, очень серьезно сказал мальчик. Они охотятся на оранжевых бизонов. Ну-ну, сказал Мартин. Пацан фыркнул. «В городе сами увидите. Они тупые, но мирные. Мы им позволяем в город заходить». «Зеленокожие», — уточнил Мартин. «Они зеленый цвет любят», — пояснил мальчик. «Покупают зеленую ткань и шьют себе одежку. А так ничего, обычные желтые». «Кто главный в городе?» «Мэр», — очень серьезно сказал мальчик. «А есть еще шериф и военный комендант, так что зря не стреляйте, схватят и повесят. У нас с этим строго, на дуэли надо брать разрешение». «Господи, какой ты детский рай!» — пробормотал Мартин. «Как сюда еще все пацаны с земли не смотались?» Мальчик с любопытством выслушал реплику, но, подобно ключникам, отвечать на нее не стал. «Последний вопрос», — бросая пацану конфету, — сказал Мартин. «Какие деньги в ходу?» «Доллары прерии». Поколебавшись, пацан достал из кармана монетку и показал Мартину. «Вот такие». «Я посмотрю». Мартин взял металлический диск и внимательно осмотрел. «Ого! Монета была серебряная и с вычеканенным номером, как на банкноте. Значит, не врал справочник Уолтерса». «Это правда, что деньги есть только на земле и на прерии?» — спросил мальчик, не отрывая взгляда от монеты. По возрасту он никак не мог родиться на прерии, но, видимо, прибыл сюда совсем мальцом. «Неправда. Есть еще 6 планет, где люди выпускают свои деньги», — разглядывая монету, ответил Мартин. «Но у вас они вполне серьезно выглядят». «В горах есть серебряный рудник», — пояснил мальчик. «Это много?» — спросил Мартин, возвращая монету. «Ага», — пацан кивнул. «Стакан выпивки 10 центов, переночевать в гостинице $1, если в хорошем номере, конечно». «Мне стоит куда-нибудь заглянуть в городе, сообщить о своем прибытии», — поинтересовался Мартин. «А вы быстро схватываете», — мальчишка блеснул белыми, хотя и щербатыми зубами. «Шерифу представьтесь, он заценит». «Спасибо, сынок», — кивнул Мартин. «Пойду посмотрю на ваш Нью-Хоуп». «А ты не стесняйся, работай». «Чего мне стесняться-то?» — сразу насторожился пацан. Мартин усмехнулся. «Шерифу звони и докладывай. Я зайду к нему 2 часа. Пацан поджал губы и обиженно проводил Мартина взглядом. Как только Мартин отошел 100 шагов, мальчик снова лег в траву и достал из кармана джинсов маленький радиотелефон. Прерия-2 и впрямь славилась как одна из самых удачных земных колоний. Формально считалось, что она заселяется одиночками-энтузиастами. Но все знали, что Прерия-2 — сверхсекретный правительственный проект США. Последний год планета уверенно шла к объявлению независимости. Может быть, что-то в планах американцев спуталось, а может быть, формальная независимость колонии как раз и входила в их планы. В любом случае, Мартину было интересно. Планеты-курорты — это забавно, планеты, где добывается что-то экзотическое и ценное — полезно. Но планета, на которой люди и впрямь пытаются построить анклав земной цивилизации, — дело совершенно особенное. Ключники никогда не вмешивались в местную политику. Все их требования сводились к беспрепятственному пользованию вратами. Но на прерии особых безобразий не отмечалось. Местных индейцев колонисты не обижали, к чужим относились настороженно, но терпимо. В общем, если и были у человечества шансы всерьез обосноваться в ином мире, то прерия на эту роль подходила идеально. «Серебряные монеты с номером, надо же!» Мартин усмехнулся, вышагивая по степи. «Почему не воспользовались ассигнациями? Металлические деньги как символ фронтира, дикого запада, перенесенного за 100 парсеков от земли?» «Возможно. С легкой тоской Мартин подумал, что российская пассионарность то ли окончательно протухла со времен Гумилева, то ли принципиально не направлена вовне. Ну где? Где планета Новый Мухосранск или Китежград? Где русоволосые молодцы, пашущие целинные и залежные земли иных миров? Стоят в пикетах у московской станции, видать. Или маршируют с бритыми затылками на старательно игнорируемых властями полигонах. Ну что за проклятие такое висит над народом? Если духовность, то в ущерб здравому смыслу. Если свобода, то с погромом и поджогом. Если вера, то с озлобленностью язвенника кастрата. Если празднество, то с похмельем на неделю. Начинаешь думать, что не случайно ключники влепили на территорию России целых 3 станции – в Москву, Новосибирск и Краснодар. Легкие, никем и ничем не заработанные деньги и впрямь преобразили страну, выбили у нацистов почву из-под ног, набросили на страну почти европейский флер благостности и сытости. Ну не успевали чиновники разворовывать все, что сыпалось с небес, пришлось делиться с народом. Но где же тот дух, что вел в странствие Крузенштерна и Лисянского, Беленсгаузена и Лазарева, Пржевальского и Визе, Кейзерлинга и Иностранцева? «Иностранцевых не хватает», — мрачно сказал Мартин самому себе. Понимая, конечно, что сгущает краски, дело не в особенностях национального характера. В конце концов, русский народ всегда был силен пришлыми варягами, как и американский. Тут что-то другое. Какое-то мистическое, манихейское неприятие жизни, легко переходящее в ненависть к ней, какое-то обожание скудости и юродивости. Климат, что ли, виноват? Дали бы ключники России установки погодного контроля. Наверняка ведь есть такие. Мартин сплюнул в оранжевую траву. Ни при чем тут климат. Как раз в суровой Сибири тот самый дух пассионарности еще живет. Может, сибиряки чего-нибудь придумают? Слышал Мартин про большую группу красноярцев и новосибирцев, отправившихся на какую-то холодную, сырую, но перспективную планету. Надо будет взглянуть при случае. А пока он стоял на оранжевом косогоре и смотрел на Нью-Хоуп, самый большой город Прерии-2, любимой планеты американцев. Долина реки Оранжевой была широкой, 10 км. Река на Миссисипи никак не тянула и особенно не впечатляла, но это была широкая судоходная река. У городка была пристань, у которой стоял... Нет, держите меня, держите крепче. Деревянный колесный пароход. Да и городок. Поразительная смесь дощатых и бревенчатых домиков, будто сошедших с целлулоида спагетти-вестернов. Несколько вполне современных кирпичных зданий, мачты радиоантенн и стеклянные пузыри вертолетов на маленьком аэродроме. Все это восхищало, умиляло и будоражило кровь. Хотелось выхватить верный кольт, оседлать горячего жеребца и поскакать с воплем по пыльной проселочной дороге, постреливая в небо и хлебая из горла текилу. «Мать вашу!» — сказал Мартин, сам не зная, чего в его голосе больше — восхищения или неприязни. «Да вы сдурели, янки!» Он постоял, разглядывая городок, потом достал из кармашка рюкзака мыльницу и сделал несколько кадров. Просто так, для личного альбома. Надо будет предупредить в фотомастерской, что оранжевый цвет неба – это местная особенность, а то с ума сойдут после проявки.